Глава пятая. Автор и книга. Писатель, как и все мы, является человеком. Он ест, пьет, общается с близкими и издателями, высказывает те или иные взгляды, радуется или негодует по поводу реакции читателей. Так образуется внешний социальный контур явления, который называется литературой. Но внутри его действуют загадочные эстетические или мистические закономерности, связывающие автора и его книгу. Кто кого ведет за собой? Вымышленные герои своего создателя или наоборот? Как пересекаются два объема – внешний и внутренний? Эти вопросы до сих пор не решены ни критиками, ни литературоведами, ни философами.